Жили когда-то старик со старухой. Однажды влетела к ним в комнату муха. «Изгоним злодейку!» — воскликнул старик, и тут же в руках его веник возник. «Изгоним немедля!» — старуха сказала, бросая носочки, что внук увязала. И гневом пылая, старик со старухой пустились вдогонку за глупою мухой. Узнав о несчастье, по шуму и грому на помощь явились соседи по дому. Один с табуреткой, другой с молотком. Минута, и в комнате стало битком. Возня и пыхтение, удары и плюхи, и грозная ругань по поводу мухи. Тут кто-то примчался с двуствольным ружьем. Отсюда враги не уходят живьем. Бабах! Разбит телевизор, поломан диван, и фикус в углу погибает от ран. Старик со старухой сидят за столом, а муха летает себе за окном.